Глава 31. Константин. Она сидит прямо, отвернувшись к окну и вцепившись одной рукой в ремень безопасности, а другой, ковыряя кожаную обивку кресла. Прощаю ей эту шалость, потому что знаю, что нервничает, боится. Черт, да я сейчас сам самого себя боюсь. Не знаю, на что способен этот разбушевавшийся внутри меня демон, до этого спящий годами. Я всегда предельно четко осознавал, что собираюсь сказать или сделать, но не сейчас, когда втапливаю педаль газа практически в пол. Всегда собранный и умеющий контролировать ситуацию, я поддаюсь внутренней истерике, с которой не в силах справиться. Она моя истерика и наказание. Если эта девчонка не понимает по-хорошему, я умею объяснять по-плохому. Я объясню ей так, что потом она меня возненавидит, а вот мне, скорее всего, понравится, и это пугает даже меня. Паркую машину прямо напротив входа в отель, чтобы она отчетливо осознавала, куда я ее привез. Унизительно? Да. Мы оба молчим. Приоткрываю окна, чтобы впустить московский удушающий смог. Я бы сейчас с превеликим удовольствием закурил, но вспоминаю, что бросил это дело 15 лет назад, когда родилась Маргарита. «Ты ведь понимаешь, что будет, если мы туда войдем?» Нарушаю тишину, отчего ее плечи вздрагивают. Надеюсь, она осознает, что в гостиничном номере я ей не стихи зачитывать буду. Девчонка поворачивает голову ко мне и смотрит глазами, в которых волнуется паника, желание, страх и азарт. Но Сурикова Юлия Владимировна такая непредсказуемая, что хер ее знает, что победит. «Понимаю», — задирает подбородок, пытаясь выглядеть увереннее. «Но хоть я и не Станиславский, но тоже не верю». «Я надеюсь на это. Ты же взрослая девочка». «Какой постоянно хочешь казаться?» Кивает. «Хорошо. Ты ведь понимаешь, что потом...» Намеренно замолкаю. «Потом ничего между нами не изменится». Молчит. «Вот это оно и есть». Потому что потом она будет считать, что у нас отношения, а я поступлю с ней как последняя тварь. Но я хочу сразу дать понять, на что ей рассчитывать не стоит, прежде чем она согласится выйти из машины. «Это для вас не изменится», — отворачивается к окну. «Юля». Беру ее за руку, которой она уже успела вытащить нитку из прошивки. Девчонка тут же оборачивается и переплетает наши пальцы. Вот черт! Что я хотел сказать? Когда она вот так смотрит, а кожа чувствует ее прикосновение, думать рационально хрен у меня получится. Отношения не для меня. Они мне не нужны. Мне 37, а тебе 20. Задумайся. Все, что я могу тебе предложить... Киваю на вход в отель. Пойти туда и переспать. Стойко выдерживает мою чертову правду, но юлить и романтизировать я не умею. Только правда, какая бы больная она ни была, потому что скрывать — сделать больнее. «Мне подходит», — шепчет и сильнее сжимает мою ладонь. «Пфф», — выдыхаю. «Ну что за дура малолетняя, а? Сама же потом будет страдать». «Юль, ты...» «Перестаньте, хватит!» Взрывается девчонка, выдергивая ладонь. «Вы врете самому себе. Неужели вы не видите то, что между нами происходит?» Она хмурит брови и выжидающе смотрит. «Вижу и не отрицаю. Это называется похоть. Именно поэтому я предлагаю пойти в отель и сделать так, чтобы это чертово притяжение развеялось». «Это не похоть!» — кричит она. «Это другое!» «Юль, не романтизируй и не усложняй. Я даю тебе 2 минуты. Подумай как следует. Либо я отвезу тебя домой, и мы больше не пересекаемся, либо выходим из машины и идем в номер». «А потом?» «Потом я отвожу тебя домой, и мы больше не пересекаемся». «То есть исход в любом случае будет один?» Невесело хмыкает. «Да, но в первом случае мы оба получим удовольствие, а во втором у тебя останется твоя гордость и самоуважение. Считаете меня бесхребетной? Я надеюсь на твое благоразумие. Такой взрослый и умный, но такой дурак! Качает головой и остервенело отстегивает ремень. Хорошо. Выбирается из машины и яростно хлопает дверью. Согласен. Дурак. Разглушу мотор, лезу в бардачок за защитой и выбираюсь следом. Зараза! В гневе я хочу ее больше. Я вижу, что для нее это впервые таскаться по отелям для разового перепихона. Сейчас я ей верю. Пока девушка-администратор оформляет нам номер, цыганка жмется в стороне и заламывает кисти рук. Черт! Да для меня это тоже нечастое мероприятие. С Катериной мы встречались у нее дома. А когда в последний раз я снимал номер, чтобы потрахаться, я и вспомнить не смогу. Тем более сейчас, когда мое нутро плавится и горит желанием. Пропускаю смутьянку вперед и задерживаюсь на маленькой заднице. Она одета в простые джинсы и однотонную футболку. Ничего соблазнительного. Но, блядь, мне достаточно ее волос и понимания того, что это именно она, чтобы возбудиться до болезненного состояния. Бросаю ключи на стол, на кровать пачку презервативов. Если мы сегодня решили перешагнуть за черту спасателя и его катастрофы, то я воспользуюсь всем, что она способна мне дать. Прохожу в туалетную комнату и мою руки. Смотрю на себя в зеркало и пытаюсь найти в себе признаки слабоумия. Черт, я реально собираюсь ее трах. Блять, это слово. Терпеть не могу это слово. А у меня начинает жечь язык, когда хочу произнести его в случае с ней. В комнате противно светло. Солнечный свет, нагло бьющий в окно, не вовремя напоминает, что сейчас обеденное время. И раз уж мне не удалось нормально пожрать, я восполню калории вот этой сладкой засранкой, подпирающей стену. Темные блэк-аут отлично справляются, погружая комнату в возбуждающий полумрак. Но мне ее видно. Каждую черточку, каждую меняющуюся хаотично эмоцию. Раздевайся. Киваю на футболку. Волосы в хвост собери. Ее глаза вспыхивают, и мне кажется, что сейчас она развернется и сбежит. Не знаю, что хочу больше. Чтобы осталась или ушла. Эта амбивалентность сводит с ума, но я, как загипнотизированный, слежу за ее рукой, стягивающей с запястья силиконовую резинку и завязывающую высокий хвост. Черт! Эта шея! Она манит к себе прикоснуться руками, губами, языком. Сглатываю. Я помню, как она умеет соблазнять, как изящны ее руки и грациозна осанка. Она тоже умеет играть со мной. Наша партия будет единственной, но очень жаркой, это я обещаю. А вот кто выйдет победителем, а кто проигравшим, узнаем чуть позже. Медленно снимает футболку, оставаясь в белом гладком бюстгальтере. Но я на него не смотрю. Даже если на ней было бы надето самое развратное и пошлое белье на свете, мне, клянусь, плевать. Я смотрю на миниатюрную девчачью грудь и сгораю. Мне хочется сорвать эту тряпку, потому что она прячет то, что должно быть в моих ладонях. Меня возвращает тогда, когда в лицо прилетает ее футболка. Поднимаю брови. Дерзко, мать твою. Сжимаю в кулаке и прикладываю к носу. Не сводя с нее глаз, вдыхаю пьянящий аромат дикой черники. Не обнимает себя руками. Не стесняется. Она знает, что обладает прекрасным телом. «Джинсы?» – спрашивает, облизнув губы. «Я сам». «Что дальше?» «Дальше? А дальше беги. Просто, блядь, беги, иначе я тебя сожру. До каждой косточки, каждая перышко и волосок». «Ложись». Сбрасывает кроссовки, подходит к кровати и присаживается на уголок. «Твою мать! Ну ты еще руки на коленках сложи, как прилежная ученица. Я и так чувствую себя чертовым извращенцем. Сама невинность, чтоб тебя!» Ложись. Повторяю грубее. Я тоже хочу. Снизу вверх смотрит своими карими омутами. Что именно? Вопросительно выгибаю бровь. Раздеть вас. Вас. Гребаный насос. Дожил. Женщина, с которой я собираюсь заняться сексом, обращается ко мне на «вы». Но дело в том, что меня это адски заводит, как игра в преподавателя и его дерзкую студентку. Ну, раздевай. Посмеиваюсь. Это жесткий стёб судьбы. Девчонка спрашивает у меня разрешения, чтобы раздеть. Охренеть. Встает и подходит несмело. Ее глаза мечутся по моему телу растерянно и беспорядочно, словно девчонка не знает, с чего нужно начать. Удивляюсь, потому что выглядит она озадаченно и пугливо. «Я хочу снять футболку», — оповещает. «Спасибо, блядь, что предупредила. Мы каждое действие будем оглашать. У меня скоро брюки порвутся, поскольку трусы уже давно в хлам, а она демагогию разводит». «Снимай. И быстрее желательно». Ее маленькие пальчики робко касаются кромки футболки и тянут наверх. Поднимаю руки, чтобы помочь и сдвинуть нашу прелюдию с места. Теперь моя футболка остается в ее руках так же, как ее в моих. Возвращает мое же действие, поднося вещицу к своему носу и нарочито медленно и шумно вдыхает мой запах. Это сносит башку. К чертям собачьим и всем чертям мира. Под вскрик хватаю девчонку под ягодицы, заставляя обернуть мои бедра ногами. Наша стыковка выглядит идеально по всем параметрам и ощущениям. Ее обнаженный живот и мой голый торс касаются и прошибают разрядами тела. Аккуратно опускаюсь вместе с ней на постель. Ее дыхание становится частым, а мое настолько горячим, что обжигаю им нас обоих. Темный янтарь глаз испуганно мечется по моему лицу, а тело подо мной напряженно сжимается. Что такое, цыганка? Испугалась? Хочешь сбежать? Не прокатит. У тебя было время сделать это раньше, сейчас же. Затыкаю ее страх поцелуем, голодным, алчным, обещающим. Обещающим, как охрененно нам будет. Собираю с ее губ поцелую до тех пор, пока тело не обмякает и не расслабляется в моих руках. И только тогда отстраняюсь и смотрю в дурманные желанием глаза. Она видит мое, видит и чувствует сквозь неплотную ткань трико. Целую глупышку в нос, сидя на ней сверху, но, перенося вес в колени, берусь за пуговицу ее джинсов. Вздрагивает, грудь ходуном ходит, так нервничает. Да у меня у самого чистит, как у юнца. Расстегиваю и тяну раздражающую тряпку вниз. Помогает, поочередно выдергивая из джинсов стройные ножки. Бросаю на пол и мысленно готовлюсь к встрече. Моя дерзкая смутьянка стыдливо сводит ножки вместе, сжимая в кулачках покрывало. «Да что ж ты, мать твою, такая зажатая и смущенная! Точно впервые!» С упором, встречая сопротивление, выпрямляю гладкие ноги и рассматриваю улыбающиеся мне авокадо на ее трусах. Провожу рукой по волосам и нервно смеюсь. Жестко. Жестко судьба меня нагибает. Смутьянка обидчиво подбирается и садится в кровати, обнимая себя руками за тонкие щиколотки. Утыкает нос в колени, смущенно прячется. Дура. Ну такая дура. Эта девчонка не понимает, что, блядь, эти полудетские трусы с авокадо меня возбуждают покруче тонкого кружева. «Иди сюда». Протягиваю ей руку. Упрямо, отрицательно крутит головой, не показывая своего носа. «Окей». Подползаю ближе и сгребаю ее всю, усаживая к себе на колени. «Идеально». И тут идеально. Ее сладкая попка в хлопковых трусах так идеально помещается в моем паху, что даже пугает. Обнимает меня за плечи, утыкаясь между шеей и плечом, и выпускает на волю чертовы мурашки. Беру ее за нежный подбородок двумя пальцами и вновь целую. Задыхается, и я делюсь с ней своим воздухом. оглаживает мои плечи, касается живота, отчего последний вздрагивает, сокращаясь. Не представляю, что со мной будет, когда я окажусь внутри, если ее воздушные касания взрывают такие фейерверки. Потанцуем? Моя очередь спрашивать. Мне плевать на ее ответ, каким бы он ни был. Я перетанцую с ней сегодня все танцы народов мира. Вы же не танцуете маленьких глупых девочек? Насмешливо выгибает бровь и смотрит на мои губы. Не танцую. Опускаю тоненькую лямку бюстгальтера с изящного плечика. Маленьких глупых девочек. Наклоняюсь и целую обнаженную грудь. А одну? Веду языком от одной ровно к другой. Конкретную? Целую вторую, втягивая горошинку в рот под тихий мурлычащий стон. Танцую с большим. Прикладываю ее ладошку к своему паху, пусть узнает, насколько большим. Очень большим желанием. Цыганка охает и взволнованно смотрит испуганными глазами. «Да что же это такое? Какая ранимая у меня любовница!» Усмехаюсь. «Она со мной такая? Или с бывшим своим наркоманом тоже вот так скромничала?» Не вовремя этот говнюк забрался в мои мысли, потому что от понимания, как этот мразота ее касался, трогал руками и был в ней, я хочу придушить сиреневолосую гадину. Легко замечает мои изменения в лице, отстраняется и несмело касается подушечками пальцев щеки, проводит вдоль скул, очерчивает подбородок, прикасается к закрытым глазам. Эта непринужденная ласка расслабляет, но нежничать я не собираюсь. Хватаю за руку, переворачиваю и укладываю на спину. Быстро снимаю трико вместе с трусами, не отпуская ее взгляда. Опираюсь коленом в кровать и сам, блядь, пугаюсь. Опускаю глаза в пах и смотрю, что она могла увидеть там такого, отчего ее глаза увеличились в размерах. У меня вырос второй член. Ее реакция непонятна. Либо она поражена и восхищается увиденным, либо расстраивается, что не сумела оправдать ожидания. Тут черт ногу сломит, а не поймет. Нравится? Спрашиваю, растягивая по себе защиту. Ну, такое. В смысле такое? Вот сейчас не понял. Хулиганка начинает покатываться со смеху, кружась в кровати. Такие шутки с возрастным мужиком, как битой по мужскому достоинству. Тут и так чувствуешь разницу, когда у тебя седой волос на жопе, а у нее трусы с авокадо и носки с желтыми тыквами, а она масло в огонь подливает, гадюка.